13. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, со страницы 230 по 233. Конец примечания. В. И. Даль. Смерть Пушкина. С утра пульс был крайне мал, слаб, част, но с полудня стал он подниматься, а к шестому часу ударял 120 в минуту и стал полнее и тверже. В то же время начал показываться небольшой общий жар. Вследствие полученных от доктора Арента наставлений поставили мы с доктором Спасским тотчас 25 пиявок и послали за Арентом. Он приехал, одобрил распоряжение наше. Больной наш твердую рукою сам ловил и припускал себе пиявки, неохотно допускал нас около себя копаться. Пульс сделался ровнее, реже и гораздо мягче. Я ухватился, как утопленник, за соломинку и, обманув и себя, и друзей, робким голосом возгласил надежду. Пушкин заметил, что я стал бодрее, взял меня за руку и сказал: «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» «Мы за тебя надеемся еще, право, надеемся». Он пожал мне руку и сказал: «Ну, спасибо». Но, по-видимому, он однажды только и обольстился моею надеждою. Ни прежде, ни после этого он ей не верил, спрашивал нетерпеливо, а скоро ли конец, и прибавлял еще: «Пожалуйста, скорее». Я налил и поднес ему рюмку касторового масла. «Что это?» «Выпей, это хорошо будет, хотя, может быть, на вкус и дурно». «Ну, давай». Выпил и сказал: «А, это касторовое масло». «Оно? Да разве ты его знаешь?» «Знаю». «Да зачем же оно плавает по воде? Сверху масло, внизу вода». «Все равно, там в желудке перемешается». «Ну, хорошо. И то правда». В продолжении долгой томительной ночи глядел я с душевным сокрушением на эту таинственную борьбу жизни и смерти и не мог отбиться от трех слов из Онегина, трех страшных слов, которые неотвязчиво раздавались в ушах, в голове моей, слова: «Ну что ж, убит». О, сколько силы и красноречия в трех словах этих! Они стоят знаменитого шекспировского рокового вопроса «Быть или не быть?». Ужас невольно обдавал меня с головы до ног. Я сидел, не смея дохнуть, и думал: вот где надо изучать опытную мудрость, философию жизни. Здесь, где душа рвется из тела, где живое, мыслящее совершает страшный переход в мертвое и безответное, чего не найдешь ни в толстых книгах, ни на кафедре. Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усильно, и на слова мои «терпеть надо, любезный друг, делать нечего», «но не стыдись боли своей, стонай, тебе легче будет», — отвечал отрывисто. «Нет, не надо. Жена услышит. И смешно же это, чтобы этот вздор меня пересилил». Он продолжал по-прежнему дышать часто и отрывисто, его тихий стон замолкал на время вовсе. Пульс стал упадать, и вскоре исчез вовсе, и руки начали стыть. Ударило 2 часа пополудни, 29 января, и в Пушкине оставалось жизни только на 3/4 часа. Бодрый дух все еще сохранял могущество свое, изредка только полудремота, забвенье на несколько секунд туманили мысли и душу. Тогда умирающий несколько раз подавал мне руку, сжимал и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдем». «Да выше, выше, ну, пойдем». Опамятовавшись, сказал он мне: «Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу по этим книгам и полкам высоко», и голова закружилась. Раза два присматривался он пристально на меня и спрашивал: «Кто это? Ты?» «Я, друг мой». «Что это?» — продолжал он. «Я не мог тебя узнать». Немного погодя, он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, протянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе». Я подошел к Жуковскому и графу Вельегорскому и сказал: «Отходит». Пушкин открыл глаза и попросил моченой морожки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья умирающего, поднесла ему ложечку, другую, и приникла лицом к челу мужа. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну ничего, слава Богу, все хорошо». Друзья, ближние, молча окружили изголовье отходящего. Я по просьбе его взял его подмышки и приподнял повыше. Он вдруг будто проснулся, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Я не дослышал и спросил тихо: «Что кончено?» «Жизнь кончена», — отвечал он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит», — были последние слова его. Всеместное спокойствие разливалось по всему телу, руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни и колени также. Отрывистое, частое дыхание изменялось более и более в медленное, тихое, протяжное. Еще один слабый, едва заметный вздох и пропасть, необъятная, неизмеримая, разделила живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его. При вскрытии оказалось, чресельная часть правой половины раздроблена, часть крестцовой кости также. Пуля затерялась около конечности последней. Кишки были воспалены, но не убиты гангреной. Внутри брюшины до фунта запекшейся крови, вероятно, из бедренной или брыжеечных вен. Пуля вошла в 2 дюймах от верхней передней оконечности правой чресельной кости и прошла косвенно или дугою внутри большого таза сверху вниз по крестцовой кости. Пушкин умер, вероятно, от воспаления больших вен в соединении с воспалением кишок. Из раны при самом начале последовало сильное венозное кровотечение. Вероятно, бедренная вена была перебита. Судя по количеству крови на платье, плаще и прочему, надо бы полагать, что раненый потерял несколько фунтов крови. Пульс соответствовал этому положению больного. Итак, первое старание медиков было унять кровотечение. Опасались, чтобы раненый не зашел кровью. Холодные, со льдом примочки на брюхо, холодительное питье и прочее вскоре отвратили опасения это, и 28-го утром, когда боли усилились и показалась значительная опухоль живота, решились поставить промывательное, что с трудом можно было исполнить. Пушкин не мог лечь на бок, и чувствительность воспаленной проходной кишки от раздробленного крестца, обстоятельства в то время еще неизвестное, была причиной жестокой боли и страданий после промывательного. Пушкин был так раздражен духовно и телесно, что в это утро отказался вовсе от предлагаемых пособий. Около полудня доктор Аренд дал ему несколько капель опия, что Пушкин принял с жадностью и успокоился. Перед этим принимал он уже какие-то лекарства без видимого облегчения. После обеда и во всю ночь давали попеременно. К 6 часам вечера 28-го болезнь приняла иной вид. Пульс поднялся значительно, ударял около 120 ударов и сделался жесток. Оконечности согрелись. Общая теплота тела возвысилась, беспокойство усилилось. Поставили 25 пиявок к животу. Лихорадка стихла, пульс сделался ровнее, гораздо мягче. Кожа обнаружила небольшую испарину. Это была минута надежды. Но уже с полуночи, и в особенности к утру, общее изнеможение взяло верх. Пульс упадал с часу на час, к полудню 29-го исчез вовсе, руки остыли, в ногах сохранилась теплота доли. Больной изнывал тоскою, начинал иногда забываться, ослабевал, и лицо его изменилось. При подобных обстоятельствах нет уже ни пособия, ни надежды. Можно было полагать, что омертвение в кишках начало образовываться. Жизнь угасала, видимо. Светильник дотлевал последнюю искрой. Вскрытие трупа показало, что рана принадлежала к безусловно смертельным. Раздробления по вздошной, в особенности крестцовой кости, неисцелимы. При таких обстоятельствах смерть могла последовать: первое – от истечения кровью, второе – от воспаления брюшных внутренностей, общее с поражением необходимых для жизни нервов и самой оконечности становой жилы. Третье – самое медленное, томительное от всеобщего изнурения при переходе пораженных мест в нагноение. Раненый наш перенес первое и потому успел приготовиться к смерти, проститься с женою, детьми и друзьями, и благодаря Богу не дожил до последнего, чем избавил и себя, и ближних от напрасных страданий. 14. Примечание. Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Выпуски с 1 по 39. Санкт-Петербург, Ленинград, 1903-1930 годы. Том 6 со страницы 51 по 53. П.А., то есть Пушкина Гекерну. Свербеев Д.Н., хозяин московского салона, где бывали Пушкин и Тургенев. Конец примечания. 10 часов утра. Вчера в течение вечера, как казалось, что Пушкину, хотя едва-едва легче, какая-то слабая надежда рождалась в сердце более, нежели в уме. Аренд не надеялся и говорил, что спасение было бы чудом. Он мало страдал, ибо ему помогали маслом. Сегодня в 4 часа утра послали за Арендом спросить, поставить ли пиявки еще раз. Касторовое масло не действует, и на низ не было. Сегодня впустили в комнату жену, но он не знает, что она близ его кушетки, и недавно спросил при ней у Донзаса, думает ли он, что он сегодня умрет, прибавив «Я думаю, по крайней мере, желаю». «Сегодня мне спокойнее, и я рад, что меня оставляют в покое. Вчера мне не давали покоя. Жуковский, князь Вяземский, граф Вельегорский провели здесь всю ночь, и теперь здесь. Я пишу в комнатах Пушкина. Мы собираемся обедать у графа Вельегорского с новорожденным ангелом, может быть, в день кончины другого великого поэта». 1 час. Пушкин слабее и слабее. Касторовое масло не действует, надежды нет. За час начался холод в членах. Смерть быстро приближается, но умирающий сильно не страждет. Он покойнее. Жена подле него. Он беспрестанно берет ее за руку. Александрина плачет, но еще на ногах. Жена. Сила любви дает ей веру, когда уже нет надежды. Она повторяет ему: «Ты будешь жить». «Я сейчас встретил отца Гекерна. Он расспрашивал об умирающем сильным участием. Рассказал содержание, выражение письма П.А. Ужасно, ужасно, невыносимо, нечего было делать. При всем том, когда Гекерн упал от полученной контузии, и Пушкин на минуту думал, что он убит, доброта сердца в Пушкине взяла вверх, и он сказал на французском, приблизительно так: «Подумать только, мне казалось, что его смерть доставит мне удовольствие. Теперь же я чувствую, что это почти огорчает меня». Весь город. Дамы, дипломаты, авторы, знакомые и незнакомые, наполняют комнаты, справляются об умирающем. Сени, наполненные не смеющими взойти далее, приезжает сейчас Элиза Хитрово. Входит в его кабинет и становится на колено. Антонов огонь разливается, он... Все в памяти. «Сохраните для меня сии письма и дайте прочесть и Дмитриеву, и Свербееву». «Щербинина. 5 февраля едет отсюда. Буду писать с ней». Во многих ожесточение, злоба против Гекерна. Но несчастный, спасшийся, не несчастнее ли его? Сейчас сказал он доктору и поэту Далю, автору «Курганного казака», который от него не отходит. «Скажи, скоро ли это кончится? Скучно!» Он в последних минутах забывается и начинает говорить бессмыслицу. У него предсмертная икота, а жена находит, что сегодня ему лучше, чем вчера. Она у дверей его кабинета. Время от времени она заходит к нему. Его лицо не говорит о том, что смерть так близка. «Опустите шторы, я спать хочу», — сказал он сейчас, 2 часа пополудни. А. И. Тургенев, А. И. Нефедьевой. 29 января 1837 года из Петербурга в Москву. 15. Примечание. Пушкин и его современники. Том 6, страницы 55-56. Андреевский, Е. И. Хирург, председатель общества русских врачей. Конец примечания. 3 часа пополудни, четверг. У Гекерна поутру взяли шпагу, то есть домовый арест. Даршака, секунданта, посылает Барант курьером в Париж. Пушкину хуже. Грудь поднимается. А конечности тела холоднеют, но он в памяти. Сегодня еще не хотел он, чтобы жена видела его страдания, но после захотелось ему морожки, и он сказал, чтобы дали жене подать ему морожки. «Сию минуту я входил к нему». Видел его, слышал, как он кряхтит. Ему надевали рукава на руки. Он спросил: «Ну что, кончено?» Даль отвечал: «Кончено». Но после, подумав, что он себе говорит, Даль спросил его: «Что кончено?» Пушкин отвечал: «Жизнь». Ему сказали, что его перекладывали и что кончали надевание рукава. 3 часа. За 10 минут Пушкина не стало. Он не страдал, а желал скорой смерти. Жуковский, граф Вельегорский, Даль, Спасский, княгиня Вяземская и я, мы стояли у канапе и видели последний вздох его. Доктор Андреевский закрыл ему глаза. За минуту прошла к нему жена, ее не впустили. Теперь она видела его умершего. Приехал Арент, за ней ухаживают. Она рыдает, рвется, но и плачет. Жуковский послал за художником снять с него маску. Жена все не верит, что он умер, все не верит. Между тем тишина уже нарушена, мы говорим вслух, и этот шум ужасен для слуха, ибо он говорит о смерти того, для коего мы молчали. Он умирал тихо-тихо. А. И. Тургенев, А. Я. Булгакову, 29 января 1837 года, из Петербурга в Москву. 16. Примечание. Голицын А.Н., бывший министр просвещения, видный сановник, обер-прокурор Синода. Конец примечания. 29 января. День рождения Жуковского и смерти Пушкина. Мне прислали сказать, что ему хуже да хуже. В 10 часу я пошел к нему. Жуковский, Вельегорский, Вяземский ночевали там. Князь А.Н. Голицын призвал к себе, рассказал ему о Пушкине и просил за Донзаса. Описал весь день и кончину Пушкина в 2 письмах для сестрицы. В 2 3/4 пополудни поэта не стало. Последние слова и последний вздох его. Жуковский, Вяземский, сестра Милосердия, Даль, Донзас, доктор закрыл ему глаза. А. И. Тургенев из дневника. 17. Примечание. Жуковский В.А. Сочинение. Москва, 1954 год. Страница 106. Конец примечания. Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе, руки свои опустив, голову тихо склоня. Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманием мертвому прямо в глаза. Были закрыты глаза. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось на нем. В жизни такого мы не видали на этом лице. Не горел вдохновение пламень на нем, не сиял острый ум, нет. Но какой-то мыслью, глубокой, высокой мыслью было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло как будто какое видение. Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: «Что видишь?» 1837 год, В.А. Жуковский. 18. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 316. Конец примечания. А.О. Россет перекладывал тело Пушкина с дивана в гроб. Я держал его за икры, и мне припоминалось, какого крепкого, мускулистого был он сложения, как развивал он свои силы ходьбою. Рассказы братьев Россет, П.И. Бартеневу. 19. Примечание. Документы. Гастр, Фрейнд, Н.А. Пушкин. Документы государственного и Санкт-Петербургского главного архивов Министерства иностранных дел, относящихся к службе его 1831-37 годов. Санкт-Петербург, 1900 год. Страница 55. Конец примечания. Состоявший в ведомстве Министерства иностранных дел титулярный советник в звании камер-юнкера Александр Пушкин сего числа после кратковременной болезни умер, о чем я долгом моим поставляю донести сему департаменту. Рапорт экзекутора Министерства иностранных дел Департаменту хозяйственных и счетных дел 29 января 1837 года. 20. Примечание. Литературное прибавление к «Русскому инвалиду», 30 января 1837 года. Конец примечания. Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался. Скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери. И всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин — наш поэт, наша радость, наша народная слава. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть. 29 января, 2 часа 45 минут пополудни. Литературное прибавление к русскому инвалиду 30 января 1837 года. 21. Примечание. Санкт-Петербургские ведомости 1837 года, номер 25. 30 января 1837 года. Конец примечания. Вчера, 29 января, в 3 часу пополудни скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская литература не терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина. Сообщение о смерти Пушкина в Санкт-Петербургских ведомостях, 1837 год, номер 25. 22. Примечание. Литературное наследство, том 58, страница 135. Конец примечания. Итак, свершилось, и мы потеряли прекраснейшую славу нашего Отечества. Я так глубоко этим огорчена, что мне кажется, что во мне соединяются сожаления и его друзей, и поклонников его гения. Тысяча прочувствованных благодарностей вам, мой добрый господин Жуковский, за заботливость, с которой вы приучали меня то надеяться, то страшиться. Как она тягостна, эта скорбь, которая нам осталась. Когда сможете, вы сообщите мне, как чувствует себя его бедная жена, о которой я не забываю и которую жалею от глубины души. Написано на французском, подписано Е. Великая княгиня Елена Павловна Жуковскому, 29 января 1837 года, Петербург. 23. Примечание. Второй номер журнала «Новый мир» за 1962 год, страница 214. Конец примечания. 30 января. Ваша вчерашняя записка, такая взволнованная, вызванная потребностью поделиться со мной, потому что мы понимаем друг друга, и когда сердце содрогается, мы думаем одна о другой. Этот только что угасший гений, трагический конец гения, истинно русского, однако ж иногда и сатанинского, как Байрон. Это молодая женщина возле гроба, как ангел смерти, бледная, как мрамор, обвиняющая себя в этой кровавой кончине. И кто знает, не испытывает ли она рядом с угрызениями совести, помимо своей воли, и другое чувство, которое увеличивает ее страдания. Бедный Жорж, как он должен был страдать, узнав, что его противник испустил последний вздох? Написано на французском, императрица Александра Федоровна С.А. Бобринской. 30 января 1837 года, Петербург. 24. Примечание. Никитенко. Дневник в 3 томах. Ленинград, 1955 год. Серия литературных мемуаров. Том 1, страница 194. Конец примечания. 29. Важное и в высшей степени печальное происшествие для нашей литературы. Пушкин умер сегодня от раны, полученной на дуэли. Вчера вечером был у Плетнева. От него, от первого, услышал об этой трагедии. В Пушкина выстрелил сперва противник Дантес, кавалергардский офицер. Пуля попала ему в живот. Пушкин, однако, успел отвечать ему выстрелом, который раздробил тому руку. Сегодня Пушкина уже нет на свете. Подробностей всего я еще не слыхал. Одно, несомненно, мы понесли горестную, невознаградимую потерю. Последнее произведение Пушкина признавались некоторыми слабее прежних, но это могло быть в нем эпохою переворота, следствием внутренней революции, после которой для него мог настать период нового величия. Бедный Пушкин. Вот чем заплатил он за право гражданства в этих аристократических салонах, где расточал свое время и дарование. Тебе следовало идти путем человечества, а не касты. Сделавшись членом последней, ты уже не мог не повиноваться законам ее, а ты был призван к высшему служению. А.В. Никитенко из дневника.